Программа первая. Беседы с Владимиром Хорошевым. Станем здоровыми и счастливыми. Будем стремиться к этому каждый день и в любом возрасте. Самый презренный вид малодушия – это жалость к самому себе. Так говорил Марк Аврелий, римский император и философ. Сегодня в нашей программе ваш вопрос – наш ответ о пути, ведущем в тупик. Дети станут взрослыми, и перед ними встанет задача хорошо кормить свою семью. С вами Владимир Степанович Хорошев, врач, военный хирург, прошедший Афганистан, сведущий в традиционной и нетрадиционной медицине. Здравствуйте, дорогие друзья! После того, как я лишился возможности отвечать на ваши вопросы в радиопрограмме на Радио России, помогая решать возникающие у вас проблемы, я было подумал, ну что ж поделаешь, значит такова судьба, значит пришла пора угомониться и жить исключительно для себя. А потом узнал, что многие из вас ищут возможности услышать меня, ищут моей помощи, звоня в редакцию, где я работал, и спрашивая, куда исчезла моя радиопрограмма. И куда я исчез из той газеты? Стало понятным и очевидным. Нет, не все еще я сказал тем, кто нуждается в моей помощи. Еще не пришла в нашу жизнь гармония. Еще много людей болеет или хотят избежать болезней. А коль скоро это так, значит еще не пришло то время, когда можно жить только для себя. Друзья мои дорогие, мне за истекшие 10 лет довелось отвечать тысячам и тысячам людей, без преувеличения. Работал без единого выходного дня, и меня никто не обязывал и не обязывает к тому, чтобы отвечать на ваши письма. Это я делаю по собственному почину, из великого желания помогать вам. Вы можете писать мой адрес по любому поводу, и я приложу все силы для того, чтобы помочь вам в решении той или иной возникшей перед вами проблемы. Подскажу, посоветую. Программу ведет врач Владимир Степанович Хорошев. Письмо от Савиновой Марии Николаевны из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. Часто слушала ваши передачи на Радио России. Мне они очень нравились своей конкретностью и доброжелательностью. А потом вы куда-то пропали. Вы не единожды обращались с теми алкоголизмом. А вот такой чудовищной болезни почему-то не затрагиваете. Проблемы наркозависимости. Эта страшная болезнь одолела уже многих молодых людей нашей страны. Моей дочери 21 год. Она, страшно сказать, наркоманка. Сосед наш по лестничной площадке, ему 24 года, тоже наркоман. И друзья у них наркоманы. Наркотики продаются почти открыто. Теми, кто их продает, занимается милиция. Но делать это как-то вяло, как бы нехотя. И что же делать с теми, кто же втянут в круговорот денежной наживы за счет собственной жизни? И не только собственной, но и всех, кто вокруг. Мучаются не только сами наркоманы. Страдают все члены семьи, в которой живет наркоман. И морально, и материально. Страшный вид родного человека, от которого так много ждал. И ничего, кроме агрессии или отсутствующего взгляда, не дождался. И страшно, что при этом исчезает ощущение надежности существования. Наркоманы выносят из дома все, что можно продать. А когда продать уже нечего, тогда они идут воровать. Над ними давлеет одна единственная мысль. Найти средства для приобретения очередной дозы наркоты. И с этой бедой каждая семья, где есть наркоман, борется, по сути, в одиночку, ровно настолько, насколько хватает ее скудных сил и средств. А в наркологических отделениях лишь снижают остроту наркозависимости, но и не излечивают полностью. Конфессиональные организации помогают уйти от этой страшной зависимости лишь единицам. А что же делать с остальными? Ждать, когда у наркомана наступит смерть от передозировки? Нет у меня сил жить в таком ожидании. Что же делать? Только бы не видеть этого каждодневного, непрекращающегося ужаса и не ощущать свое бессилие перед этим кошмаром. Что можно сделать для того, чтобы разбудить наше общество? И что можно сделать для того, чтобы эта страшная наркотическая волна не захлестнула нас? Ваш вопрос – мой ответ о пути, ведущем в тупик. Всем людям, которых поразила тяжелая болезнь, будь то рак любой локализации, травматическая болезнь спинного мозга и любой иной недуг, с убеждением это говорю, все в ваших руках. И если у вас достанет силы духа, уверенности в самую возможность одоления болезненного состояния, вы сможете выздороветь. Говорю эти слова искренне и с абсолютной убежденностью, зная тому много примеров за свою долгую уже врачебную жизнь. Что же касается наркомании, то тут единственным спасением мне видится выработка иммунитета против самой возможности даже однократного использования наркотика, любого. Какого еще такого иммунитета, может возникнуть у вас вопрос? Духовного иммунитета. Чтобы у подростка, юноши, девушки даже мысли не могло возникнуть о возможности хотя бы разок попробовать, что же это такое наркотик. Как этот иммунитет вырабатывается? Мы стремимся к тому, чтобы дети наши и подростки не становились подранками-наркоманами. Вне всякого сомнения, президент России был абсолютно прав, когда говорил о необходимости повышения образовательного и культурного уровня всех нас, и в первую голову наших детей. У образованного и развитого человека гораздо реже возникает соблазн испытать сомнительного рода удовольствия. И еще. Для того, чтобы шанс воспитать достойного сына или достойную дочь был высоким, надо действовать по-умному. И, конечно же, упреждающе. Что значит упреждающе? А вот что. Если вы решились родить ребенка, то читайте книги и статьи, в которых специалисты, педагоги, психологи, врачи рассказывают о том, как наши мальчишки или девчонки будут развиваться физически и духовно в первые 3-4 года жизни. Читайте до того, как ваш ребенок родился. А когда он родился, начинайте читать опять же упреждающе, наперед. Что надо делать родителям для того, чтобы воспитывать своего сына или свою дочь в возрасте от 5 до 8 лет. И так далее. Детей надо хотеть и ждать. И их надо очень-очень любить. И не просто любить, а любить по-умному, со знанием дела. И тогда ваша старость будет спокойной и красивой, и тогда страна наша будет красивой и умной. Программу ведет врач Владимир Степанович Хорошев. Письмо от Лидии Проленковой из Перми. Здравствуйте, Владимир Степанович. Сестра звонила мне из Коломны и сказала, что читала вашу публикацию в журнале «Красота и здоровье». Я туда позвонила, но мне ответили, что вы не работаете в их редакции на постоянной основе, и вашего адреса мне не дали. А мне так не хватает вашего совета и вашего доброго и спокойного голоса. Слава Богу, я снова вас услышала, и на душе стало спокойнее. В этом непростом мире теперь снова есть к кому обратиться и получить умный ответ. Моему старшему сыну 8 лет. И мне уже сейчас хочется сделать все для того, чтобы он вырос не слабым мужчинкой, не способным заработать на себя и свою семью, а сильным и умным человеком. Не хочу я, чтобы мои ребята выросли слабыми, чтобы ждали, когда им кто-то что-то подаст, квартирку крохотную от государства после 20-летней очереди на нее, пенсию крохотную после 30-40 лет тяжкой работы. Хочу, чтобы на все заработали сами, своим умом и своими руками. Что я, мать, должна сделать для своих сыновей, чтобы они выросли умными и сильными, стремящимися добротно жить и хорошо зарабатывать? Но не хочу я, чтобы мои дети зависели от обстоятельств и чиновников. Хочу, чтобы они сами делали свою судьбу. Здравствуйте, Лидия. Таких писем я получил немало за последние годы. Все больше и больше молодых родителей начинают отчетливо понимать, что дети наши должны вырастать сильными и умелыми, не зависящими от случайностей и от жизненных обстоятельств. И это замечательно, что такое понимание приходит к нашим соотечественникам. Это делает нашу страну сильнее и умнее. Начинать готовить своих детей к высоким заработкам надо с самых, что называется, пеленок. Такой вывод можно сделать по результатам исследований, проведенных в Соединенных Штатах Америки, Японии и Великобритании. В частности, недавно было опубликовано в британском медицинском журнале «Lancet» такая вот информация. Чуть более 30 лет назад британские ученые провели любопытнейший эксперимент. В течение 3 лет они обеспечивали продуктами новорожденных младенцев в гватемальских деревнях. Причем одна группа получала обычное питание, а вторая – более калорийное. Потом такое вот кормление было прекращено, и лишь спустя 30 лет исследователи вернулись и обнаружили, что мальчики, которых усиленно кормили до 3 лет, став взрослыми мужчинами, получают зарплату почти вдвое больше, нежели другие участники эксперимента. У женщин же из контрольных групп различий в размере заработка, к сожалению, не замечено. По всей видимости, уделом прекрасного пола в этой испаноговорящей стране низкооплачиваемая работа. Российские медики вполне солидарны с выводами британских коллег. Питание в первые годы жизни имеет огромное значение для физического и интеллектуального развития ребенка. Более ранние публикации в Соединенных Штатах Америки показывали, что на перспективу финансового успеха того или иного человека влияет даже его вес при рождении, преимущество у более крупных младенцев. Впрочем, некоторые ученые смотрят на подобные теории с долей иронии, полагая, что на заработную плату влияют многие взаимосвязанные факторы. Так, если у матери есть возможность обеспечить и себе, и ребенку полноценное питание во время беременности и в первые 3 года жизни, вероятнее всего, у нее хватит средств и на хорошее образование, которое, конечно же, повлияет в будущем на размер заработной платы. Кроме того, из правила много исключений. Скажем, Джо Джерард, родившийся в бедной семье иммигрантов из Сицилии и начавший свой трудовой путь в возрасте 9 лет разносчиком газет и чистильщиком обуви, впоследствии сколотил очень немалое состояние на розничной продаже автомашин, а потом и на проведении лекций по формированию жизненного успеха. А лауреат Нобелевской премии 1973 года Генри Киссинджер, много лет направлявший внешнюю политику Соединенных Штатов Америки, родился в семье беженцев. Известнейший художник Энди Уорхол вырос в семье бедных эмигрантов из Словакии. Профессор Никита Кричевский писал, если бы роль питания в первые годы жизни была настолько важна, то люди из малообеспеченных семей не могли бы достичь карьерных высот. А история, как видите, свидетельствует об обратном. Хорошее питание, конечно же, важный фактор, и на уровне заработной платы оно тоже может сказаться. Только вот результаты эксперимента с гватемальскими детьми не стоит распространять на весь мир. Мне кажется, пишет профессор, 50% все-таки завышенный показатель. Ну что ж, это мнение профессора. Одним словом, на формирование здорового желания зарабатывать на достойную жизнь влияют многие факторы. И питание, по всей видимости, тоже. Но это не значит, что ребенка надо перекармливать. А то ведь все чаще и чаще можно встретить детей, у которых щеки аж на плечах висят. Программу ведет врач Владимир Степанович Хорошев. А теперь пора прощаться. До следующей встречи. Отвечу на ваши вопросы по адресу www.pivot.ru. Повторю. www.pivot.ru. Там поверху есть кнопка. На вопросы ответит врач Владимир Хорошев. Вот на нее и жмите. И я отвечу. Здоровья вам, друзья мои. Здоровья. Программу вел врач Владимир Степанович Хорошев.